Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу. Весы закрылись. Торжествующая реакция основала петербургский Аполлон, и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага о весах. Безработные московские звезды из второстепенных волей-неволей стали наведываться в Петербург. Кто просто искал заработка, кто собирался взрывать врага изнутри, делать заговоры и основывать новые школы. Однажды я попал на такое заговорщическое собрание. К, молодой человек, писавший стихи, отвел меня где-то в сторону и таинственно сказал, что со мной очень хочет познакомиться Борис Садовский. Я был польщен. Мне было лет 18, и я не был особенно избалован славой. Правда, несколько дней тому назад в «Бродячей собаке» какой-то господин буржуазного вида представился мне как мой горячий поклонник, но когда на его замечание «Вы такой молодой, уже такой знаменитый», я с притворной скромностью возразил «Ну, какой же я знаменитый?», он с пафосом воскликнул «Помилуйте, кто же не знает Вячеслава Иванова?» Итак, я был польщен и ответил К, что очень рад, в свою очередь, познакомиться с Садовским. К радостно закивал. Вот и прекрасно. Приходите к нему завтра вечером, я его предупрежу. Извозчик подвез меня к мрачному дому на Коломенской улице. На облезлой вывеске над подъездом значилось «Меблированные комнаты». Не то Тулон, не то Марсель. Что-то средиземное, во всяком случае. С опаской я поднялся по мрачной лестнице. Босой коридорный нес кипящий самовар. Я спросил его о Садовском. «Пожалуйте за мной, как раз им самоварчик подаю». Толкнув коленом дверь, он без стука вошел в комнату, обдавая меня, шедшего сзади, чадом. Так, предшествуемый коридорным с самоваром, я впервые, не знаменательно ли, вошел к поэту, который назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг. «Если б кончить с жизнью тяжкой у родного самовара за фарфоровой чашкой, тихой смертью от угара».